День третий. Детские игры. И Мэнни сидела, потирая глаза кулаками. В них словно набило песок, а у нее здесь не было эликсира слеза Литана, который так хорошо успокаивал. Сквозь резь в глазах и смутное желтоватое свечение, которое перегородка передавала от стоящей за ней лампы, и Мэнни различала пятна вышивки на полотне, растянутом на стенах и потолке спальной ниши, и на своей постели. В таком же кармане из слоев начесанных растительных волокон, перешитых слоями ткани, она спала и дома, но там ее руки и ноги не обволакивал такой приятный материал, и там не было таких объемных нашивок наверхе. Здесь шитье с бисером изображало синь воды, тронутую рябью, и поблескивающие золотистые рыбки плыли по Имейне, когда она забиралась в постель, и когда выбиралась из нее. Она сегодня была выжата до предела, но не хотела засыпать. И Мэйни знала черту, за которую богиня сновидений Фойриши долго не переходит, и пока еще держалась, ожидая, как в какой-то момент богиня свалит ее одним ударом в сонный обморок. Сидела, как истукан, ждала, слушала. Смолкли голоса. Не разобрать было, что говорили, и из-за перегородки пробрался ветерок. Кто-то неслышно сдвинул дверную ширму. «Кто это?» «Господин Прейямагааш?» «Он смог ненадолго отлучиться с приема, устроенного Каном? К ней? Чтобы что-то сказать ей? Еще что-то? Что?» Она подтянула рукава спального халата, вытирая лицо, и, тронув край перегородки, быстро убрала руку за спину. «Хватит представать перед господином в жалком виде. У нее было время на уход за собой. Она очистила тело, лицо и волосы. Извела целый шарик взбитого ароматического масла. Какие могли быть оправдания в этот раз?» «Господин Прейямагааш, это вы?» — спросила она. «Это Ин. Ин. Да, Ецы, оказавшиеся с ней после того, как Прейямагааш с сестрой покинули ладью. При знакомстве и Мэйни не смогла выговорить его имя, и на пятой ее попытке он сказал: «Не трудись. Будет достаточно того, что ты будешь называть меня Ин. Не господин Ин, а просто Ин. Ты поняла, Итмоа?» Она поняла. Как и то, что он будет называть ее Итмоа и сопровождать ее в дни, отведенные ей на исправление. Это он вывел ее из ладьи в темный, пустой, безмолвный двор, в котором их встретили только кусты с огнями в ветвях. Ин усадил ее на невиданного зверя с тонкой шеей, и ее покачало по плутающим в зарослях дорожкам. И Мэйни и тогда не давала себе уснуть. Щипая себя, она, прикрыв веки, разглядывала золотых змеек на запястье Ина и задавалась вопросом, какое положение он занимал. Он был слугой господина Прейямагааша. Кроме золотых браслетов, Ин нес на себе золотой ворот и золотые заколки в волосах. На нем не было пышного просторного одеяния, какие были на наследниках. Он казался очень высоким, с широкой перекладиной плеч, шел в белом халате, плотно притянутом к телу жестким корсетным поясом. Пояс выделялся игрой синих блестящих нитей и золотых вставок, но сочетался с тканью халата, как муж и жена. Сжатый узор ткани повторял узоры на поясе. Халат был непривычный. Сверху прикрывал только плечи, выпуская рукава нижней одежды. Внизу опускался ниже колен, а там в боковых разрезах двигались ноги в сапогах с золотыми узорными ремешками. И Мэнни уже становилось дурно, когда они остановились на ночлег в садовом домике с террасой. Пожелав ей хорошо выспаться, Ин указал ей, где купальня и где комната для отдыха, а сам остался любоваться на луну, клонящуюся посмотреться в пруд. И вот он зачем-то явился. «Простите, господин Ин». «Господин, мы так не договаривались, Итмоа». «Простите, Ин», — сказала Имейни. За перегородкой потемнело, большой кляксой расплылся силуэт. «Могу я немного приоткрыть?» «Да». Плотная, также расшитая рыбами ширма тронулась на штырьках, утопленных в пазах внутри рамы, и собралась в ребро. В щель просунулась когтистая рука Ина, держащая что-то белое. «Помажь глаза». «Вы принесли мне слезу Литана?» «Это лучше». И Мэйни взяла флакон, обернутый салфеткой, На ощупь сняла пробку, намочила ткань желеобразным составом без запаха и обработала глаза. Желе растаяло, и, поморгав, она разглядела сад впереди себя и слева тень Ина. Ее увенчивали две витые линии, две змеиные заколки. «Спасибо, Ин, вы так добры!» «Я рад помочь. Почему ты не спишь?» «Жду запуск фейерверков», — сразу нашлась и Мэйни. «Не жди. Я установил здесь устройство, подавляющее шум, чтобы ничто не нарушило твой покой». Даяцер зашевелился, и его рука внесла к Имейне низкую голубую чашечку. Поставил, и под блеснувшим кружком на дне чуть тронулось белое зерно. Имейне догадалась, что это. «Ин?» «Ночь пошла на убыль, и солнце на пути к новому дню. Мы начинаем. Первой проблемой, которую мы решим, будет твоя проблема с засыпанием. Ты, ребенок, Итмоа, недостаточно спишь ночью и пользуешься своим положением, чтобы не принимать сонные средства. Недостаток ночного сна плохо сказывается на твоем здоровье, росте и умственном развитии. Кроме того, это является причиной постоянных ссор дома и неурядиц в храме. Служанки поднимают тебя каждое утро, словно ты камень. Ты опаздываешь к службе и не скрываешь недовольства тем, что к тебе выстроилась очередь. Ты дремлешь на службе и не бываешь внимательной». Все так и было. Она любила просыпаться и бодрствовать, потому что она снова и снова получала жизнь, которой могла наслаждаться. И наслаждалась бы больше, если бы ей давали. Стоит открыть глаза, их уже труд. Волосы дергают гребнями, потом ее трясут на носилках. В храме люди, люди, люди. Всем что-то надо. Вечер был самым благодатным временем, но вечером подходила пора укладываться, а Имейни очень не любила засыпать. Ей снились кошмары, и она боялась, что однажды им не будет конца. Она проснется в лачуге, где ее посадят молоть корни и тука, а потом дадут ей лепешку и подзатыльник и скажут, что никакая она не Итмоа, что она должна трепать волокно. И так будет каждый день. Люди, приходившие в Асисо, постоянно напоминали ей, из какой земли она взята горстью, и как переменчиво настроение богини удачи. «Это подарок принцессы Вобигаяш», — сказал Ин. «Прими его». И Мэйни почувствовала, что становится плоской, как лист. Они посидели, разделенные перегородкой, без движения, без слов. «Чего ты ждешь теперь?» Она молчала. «Не можешь придумать, что соврать?» Ин был безжалостен. «Я засну сама, обещаю. Прямо сейчас лягу и...» «И?» «Усну!» «Послушай меня, Итмоа. Господин Прейямагаш и госпожа Вобигаяш заключили пари. Он заявил, что ты погрузишься в сон до полуночи, чтобы быть готовой к новому ответственному дню. Принцесса заявила, что ты намеренно не уснешь до полуночи. Принцесса Во выиграла пари. По условиям, выигравший отправляет тебе подарок. Если ты не примешь дар госпожи добровольно, я буду вынужден заставить тебя». Она снова не оправдала веры господина. Она подвела его. «Это яд?» — панически воскликнула Имейни, падая на локти. «Что даже если бы и яд?» «Не может быть! Моя жизнь — это радость для господина!» Ин взялся за край ширмы, и она потихоньку зашуршала. «Он накажет вас, если вы...» — залепетала Имейни, заплакав. Тот остановился, выпрямился. «Опомнись, какой яд! Итмоа может умереть только естественной смертью в старости. Это правило дается. Мардук его не нарушит и не даст нарушить человеку, в том числе тебе самой. Пей!» — потребовал он. Но Имейни уже поняла, что Ин ничего ей не сделает, не посмеет, и что он не видит ее со своего места. В ее голове родилось решение. Она сказала: «Простите, Ин, во мне говорил страх, я выпью». И она пересела ближе, взяла чашечку, приподняла ткань в углу, в котором только что сидела, и плеснула туда. После чего она причмокнула и выставила чашечку за раму. «Пожалуйста, передайте госпоже мою благодарность». «Выпила?» «Выпила». «Как вкус?» Он слышал, видел, понял, и Мэйни укусила губу. Вкус был сладкий, горьковатый. Отвечай. Я не разобрала. У этого сонного напитка был приятный кислый вкус, Итмоа. Ин говорил с безразличием, от которого и Мэйни начала подрагивать. Его тень выросла в столб. Господину Прея-Магаашу очень не хотелось, чтобы было так, но госпожа Вобигаяш сама вручит тебе свой дар. Ин, простите меня. Твои извинения ничего не изменят. У Имэй не перехватило дыхание. Ин? Ин не уходил. Помолчав, он заговорил другим тоном, тихо. Послушай моего совета, Итмоа. Больше не говори, что твоя жизнь — радость для господина Прея-Магааша. Он вкладывал в эти слова не то, что ты подумала. Эти слова даже не его. Выражение «твоя жизнь, моя радость» принадлежит принцессе Во и относится исключительно к принцу. Сказав тебе это в присутствии госпожи и для наших ушей, принц Прея напомнил всем нам, что ты важна для него. Еще одна причина, по которой... Ты важна для него! Важна! Для него! И мы не томилась, таяла, как то целебное желе, и объяснения и навязли в ее ушах. Она опомнилась от громко прозвучавшего вопроса. «Ты поняла?» — спросил Ин. «Да». «Что ты поняла?» «Я все исправлю, Ин». Она умолкла, наблюдая, как его тень стирается с ширмы, и она вся взмокла, поняв, что остается одна, и что к ней придет злобная принцесса. «Ин!» — воскликнула Имейни и прислушалась. «Ин!» И одним махом сдвинула ширму. «По...» «Пожалуйста, не уходите». Дверная ширма расправлялась за спиной принцессы Во. Прикрыв половину лица полупрозрачным веером, не скрывавшим ее улыбки, принцесса с ехидством поинтересовалась. «Что это ты себе позволяешь, девчонка Хе?» «Госпожа!» И Мэйни приложилась лбом о постель. «Тебя учили относиться без внимания к заданиям Даеци?» «Нет». «Тебя учили разговаривать с Даеци криком и без почтения?» «Нет». «Тебя учили лгать, Даеци?» «Нет». Она зажмурилась. «Тебя учили, что ты вправе отказываться от даров Даеци?» «Нет». «Не слышу!» «Нет, досточтимая госпожа! Я так виновата!» Принцесса приближалась. С ней накатывалась удушающая волна. Прошелестели одежды, и воздуха не стало. «В другое время я бы наказала тебя, но это время дано тебе для принятия помощи, и я тебе помогу». Сказав так, Вобигаяш с треском выдернула перегородку из ниши, после чего заполнила собой все пространство. И Мэйни, съеживаясь, ощущала, как по ней проползает одеяние принцессы. Раздался звук рвущейся ткани, и следом завизжала и Мэйни. От того, что ужас взял ее своими клещами, от того, что ее потащило за волосы, и от того, что нос больно захрустел об твердое и сырое. «Мы нашли потерянное», — сказала принцесса Во. И Мэйни помертвела. По вкусу она разобрала только кровь. Попалось что-то круглое и растворилось у нее прямо на губе. Что-то мерзко пробежало по щеке, и сознание скользнуло в темную яму, откуда все равно собирало языком сонный напиток. Когда полегчало, посветлело, и Мэйни поняла, что ее не держат, и все позади, она подхватила в ладони куски своего лица и тут же вжалась в постель всем своим раздавленным телом, потому что рядом принцесса Вобигаяш расслабленно рассмеялась. «Ха-ха, я говорила ему, что я буду лучше, чем тряпка Ин, но он принял его готовность, а не мою. Смотри, Прея, со мной девчонка Хэ не оставила ни капли. Ты, красавица, ну-ка повернись. П-п-п... Я не говорила тебе разевать рот, безмозглая. Быстрее!» И Мэйни, поджав нутро, неуклюже развернулась и отняла от лица окровавленные руки. Ее сердце заходилось. Последний раз ее били и унижали в последний день ее прошлой жизни. «Как жаль!» Она подняла глаза на край света и тени принцессы Во. «Вы, люди, такие хрупкие», — говорила принцесса. «Впрочем, Инпусету Аннануаш поправит тебе нос. Я надеюсь, ты не забудешь отблагодарить его добром, а не так, как ты обычно это делаешь». У Имэйни текло с подбородка на шею. Она смотрела на салфетку со средством, которое принес Ин, и не смела шевельнуться. Взмах веера тронул ее волосы. «Моя жизнь — радость для господина», — Бво повторила дурацким задорным голоском. «Ах ты, маленькая дрянь! Ты никто! Нужно напомнить тебе, почему охранный Тари Шат взбесился и перебил всех в лагере переселенцев». И Мэнни не нужно было напоминать. Она помнила. Во время стоянки, ночью, она и другие дети залезли в загон и обнаружили, что у Шатта много беззубых ртов, и решили покормить его. Позднее, в Асисо, где были площадки для Тари, и Мэнни много узнала про Шатта, и в том числе то, что когда у него с морды снят щиток, ничего нельзя совать в отверстие. В Асисо ей рассказали, что вся ответственность за гибель лагеря лежит на храмовниках, которые должны были следить, чтобы посторонние не трогали Шатта. И она не была виновата, нет. Она даже не брала траву в руки. «Тебя никто не винит», — об этом же сказала принцесса Воби-Гаяш. «Версия Аси — это наше заключение. Чтобы не порочить имя новой Итмоа, мы не придали огласке то, что твои действия были признаны безнравственными. Не знала?» Она словно читала ее мысли. «Весь состав каравана оповещали о строжайших запретах, связанных с Тари. Почему ты не отговорила других детей? Почему ты стояла и наблюдала, как они нарушают запреты? Почему ты не побежала звать на помощь? Я спрашиваю не для того, чтобы ты отвечала. Мы знаем, что тебе было интересно, что будет. Ты была на чеку и сбежала, как только заметила, что Шат просыпается. Кроме тебя погибли все, в том числе твоя родная мать, а ты стала благословленным песцом бога Койро». Это была судьба. Это была жертва, которую судьба взяла. И Мэй не знала, не случись этого, и господин Прея-Магаш прошел бы мимо лагеря, и она сейчас жила бы в новой деревне. Она не существовала бы для него. «За какие заслуги ты стала Итмоа? Ты слышишь меня?» «Слышу, госпожа», — прошептала Имэйни. «Ни за какие». Господину Прея-Магаашу было очень неприятно узнать, что поведение девочки, которую он только что сделал Итмоа, не соответствует поведению Ашту. Это древние благие существа, знающие ответы на все вопросы и способные отводить руку смерти. Ашту гуляют по тайным тропам в Замирье и изредка выходят в наш мир, принимая облик красивого ребенка. Они любят места, где дети играют в тени и в воде, и присоединяются к этим играм. Повстречав тебя ночью на болотах с игрушкой, в стороне от людей, Прея поспешил поверить, что ты Ашту, и дал тебе имя и семью, чтобы ты не ушла в Замирье. Он никогда не откажется от ответственности за тебя, но его глаза всегда будут глядеть мимо тебя». Ин. Лучше бы она выпила сонное из его рук. Пусть даже яд. Но Ин совсем недавно говорил, ты важна для него. «Я не могу защитить тебя от всего», — говорил ей господин. «Он не может оградить ее от своей сестры ночи, потому что они равны». И Мэйни приподнялась на руках и отважилась взглянуть на принцессу Во. Та покачивала сложенным веером и словно беседовала сама с собой. «Мы ждем, что ты утешишь сердце Прея, став хорошим человеком и став воплощением надежды. Настоящий Итмоа Койрорина. Он смотрит на тебя, ожидая увидеть это, и доверить тебе свою сокровенную просьбу». Ее улыбающееся лицо медленно повернулось к Имэйни. Губы госпожи тянулись и тянулись. «Я все сделаю». «Все», — подумала Имэйни.